Проблема типов в истории античной и средневековой мысли. Часть первая. Психология классического периода. Гностики, Тертуллиан, Ориген. Хотя психология существует с тех пор, как существует известный нам мир, но объективная психология является достоянием недавних времен. К древней науке можно применить следующее положение. Субъективной психологии в ней тем больше, чем меньше психологии объективной. Поэтому сочинения древних, хотя и полны психологии, однако содержат очень мало объективно-психологического. В немалой мере это может быть обусловлено своеобразностью людских отношений в древности и в средние века. Античный мир отличался, если можно так выразиться, почти исключительно биологической оценкой человека. Это ярче всего выступает в античных привычках жизни и в античных правовых отношениях. В средние же века, поскольку тогда вообще говорили о ценности человека, человеку давалась метафизическая оценка, которая возникла вместе с мыслью о неутерываемой ценности человеческой души. Такая оценка является компенсацией по отношению к античной точке зрения, но для личностной оценки, единственной оценки, способной основоположить объективную психологию, эта средневековая оценка столь же неблагоприятна, как и античная, биологическая. Немало людей думают, правда, что психологию можно написать и экс-катедра в порядке догматически авторитетного изложения. В наши дни большинство людей, конечно, убеждено, что объективная психология должна прежде всего опираться на наблюдения и опыты. Такая основа была бы идеальна, если бы она была возможна. Но идеал и цель науки заключаются не в том, чтобы давать по возможности точное описание фактов. Наука не может конкурировать с кинематографическими снимками и фонографическими пластинками. Нет, цель, стремление и назначение науки заключается в постановлении закона. А закон есть не что иное, как сокращенное выражение для многообразных процессов, имеющих, однако, нечто общее между собой. Таким образом, цель науки благодаря научному пониманию возвышается над тем, что лишь опытно познаваемо. Цель эта всегда останется продуктом субъективной психологической констелляции исследования, несмотря на всеобщую и доказанную значимость. В образовании научных теорий и понятий заключается много личного и случайного. Уравнение бывает не только психофизическим, но и психологическим, личным. Мы видим цвета, но не видим длины световых волн. Этот общеизвестный факт никогда не следует терять из виду в вопросах психологии. Воздействие личного уравнения начинается уже во время наблюдений. Мы видим в объекте то, что лучше всего могли бы увидеть внутри самих себя. Так прежде всего в чужом глазу сучок мы видим, в своем не видим и бревна. В так называемой объективной психологии я не доверяю принципу чистого наблюдения, разве что смотришь через очки хроноскопа, тахистоскопа и других психологических приборов. Таким образом, можно охранить себя также и от чрезмерного избытка данных психологического опыта. Но значение личного психологического уравнения выступает еще гораздо ярче тогда, когда исследователь излагает подробно свои наблюдения, уже не говоря о понимании и абстрагировании опытного материала. В психологии более чем когда-либо неизбежно приходится ставить основное требование, чтобы наблюдатель и исследователь были адекватны своему объекту в том смысле, чтобы они были в состоянии видеть не только одно, но и другое. Нельзя, конечно, требовать, чтобы наблюдатель смотрел только объективно. Это невозможно. Надо довольствоваться уже тем, если он смотрит не слишком субъективно. Что субъективное наблюдение и понимание согласуются с объективными фактами психологического объекта лишь постольку доказательно для понимания, поскольку оно не притязает на всеобщую значимость, а ограничивается значением лишь для каждой данной области объекта. В таком смысле бревно в собственном глазу даже способствует нахождению сучка в глазу ближнего. В этом случае бревно в собственном глазу вовсе не служит доказательством того, что в глазу у ближнего нет даже сучка. Но расстройство зрения легко может подать повод к всеобщей теории, по которой всякий сучок принимает размер бревна. Признание и уважение субъективной обусловленности познания вообще, в особенности же познаний психологических, является первым условием для научной и справедливой оценки психики, отличной от психики наблюдающего субъекта. Но это условие возможно лишь в том случае, если наблюдатель в точности знает диапазон и свойства своей собственной личности. Однако знать это он может лишь тогда, когда значительно освободится от нивелирующих влияний коллективных суждений и коллективных чувств, и вследствие этого достигнет ясного понимания своей собственной индивидуальности. Чем дальше мы в истории оглядываемся назад, тем более мы видим, как личность мало-помалу исчезает под покровом коллективности. А если мы, наконец, опустимся до первобытной психологии, то найдем, что там о понятии индивидуального и вовсе речи быть не может. Вместо индивидуальности мы обнаруживаем лишь зависимость от коллектива и отнесенность к нему или мистическое соучастие. Но коллективная установка мешает познанию и оценке психологии, отличной от субъекта, ибо коллективно установленный дух не способен мыслить и чувствовать иначе, как только проецируя. То, что мы разумеем под понятием индивида, является сравнительно недавним завоеванием истории духа и культуры. И неудивительно, что некогда всемогущая коллективная установка создала, так сказать, невозможность всякой объективной психологической оценки индивидуальных различий, равно как и вообще научного объективирования индивидуально-психологических процессов. Вследствие такого недочета в психологическом мышлении познание слишком ярко окрасилось психологией, так сказать, психологизировалось, то есть оказалось насыщенным проецированной психологией. Яркими примерами тому могут послужить первые попытки философского объяснения происхождения миров. Наряду с развитием индивидуальности и обусловленным им развитием дифференцирования в психологии человека мы видим в объективной науке освобождение от психологии. Из всего вышеизложенного становится понятным, почему источники объективной психологии так скудны в материалах, дошедших до нас из древних времен. Разделение на четыре темперамента, перешедшее к нам от древних, есть типизирование, почти что лишенное психологических свойств, потому что темпераменты несут в себе в значительной степени психофизическую окраску. Однако недостаток каких-либо сведений вовсе не доказывает, что в античной классической литературе мы не найдем следов воздействия тех психологических пар противоположностей, о которых мы здесь говорим. Так философия гностиков установила три типа, быть может, соответственно, с тремя основными психологическими функциями – мышлением, чувством и ощущением. Мышлению, таким образом, соответствовал бы пневматик, чувству – психик, ощущению – гилик. Подчиненное положение психика соответствует духу гностицизма, который, в отличие от христианства, настаивал на исключительной ценности познания. Христианские же принципы любви и веры относились отрицательно к познанию. В сфере христианства пневматик был бы поэтому не вполне оценен и признан, поскольку он являлся бы чистым представителем только гнозиса, только одного познания. Вспомним также о различии типов при разборе долголетней ожесточенной борьбы, которую церковь от начала вела против учения гностиков. При несомненном преобладании практического направления, которым отличалось христианство первых времен, человек интеллектуальный всегда рисковал остаться за флагом, если только он не следовал своему боевому инстинкту и не отдавался всецело апологетической полемике. Правило веры «регула фидей» слишком ограничивало и не допускало никакого самостоятельного движения. Более того, оно не несло в себе позитивного интеллектуального содержания. В нем заключалось ограниченное число мыслей, с практической точки зрения чрезвычайно ценных, но сковывающих мышление. Sacrificium intellectus гораздо тяжелее поражало человека мысли, нежели человека чувства. Поэтому вполне понятно, что содержание гнозиса главным образом познавательные, ценность которых и для нашего современного умственного развития не только не утратилась, но даже значительно возросла, что такие содержания неудержимо привлекали принадлежавших к лону церкви людей интеллектуального типа. Для таких людей именно эти содержания и являлись настоящим мирским соблазном. Особенно досаждал церкви докетизм, со своим утверждением, будто Христос обладал лишь видимостью плоти, и что все его земное существование и страдание было также одной лишь видимостью. Это утверждение выдвигает мышление на первый план в ущерб всему, что человек способен воспринять чувством. Мы вправе сказать, что две фигуры яснее всего олицетворяют борьбу с гнозисом. Фигуры чрезвычайно значительные, не только как отцы церкви, но и как личности. Мы говорим о Тертуллиане и Оригене. Оба жили в конце II века нашей эры и были почти современниками. Вот что говорит о них Шульц. «Один организм способен воспринимать питательное вещество почти без остатка и вполне ассимилировать его. Другой же, напротив, выделяет его почти без остатка, словно в возбужденном состоянии энергичной самообороны». Столь же противоположно реагировали Ориген и Тертуллиан. Их противоположные реакции по отношению к гнозису не только обрисовывают их характеры и их миросозерцание, но имеют и принципиальное значение для роли, которую играл гнозис в духовной жизни и религиозных течениях той эпохи. Тертуллиан родился в Карфагене около 160 года нашей эры. Он был язычником и лет до 35 предавался чувственной жизни, царившей в его городе. После этого он стал христианином. Он был автором многочисленных сочинений, которые с несомненной ясностью вырисовывают перед нами его характер, главным образом и интересующий нас. Особенно ярко выступает перед нами его беспримерно благородное рвение, его священный огонь, страстный темперамент и глубокая проникновенность его религиозного понимания. Ради истины, однажды им признанной, он становится фанатичным, гениально односторонним и нетерпимым. Тертуллиан — боевая натура, не имеющий себе равных, борец беспощадный, видящий свою победу лишь в полном поражении противника. Язык его — словно сверкающее острие меча, с жестоким мастерством, направленное на врага. Он создатель церковной латыни, остававшийся в силе в течение более 1000 лет. Он же создает и терминологию юной церкви. Уж если он принимал какую-либо точку зрения, он последовательно проводил ее до последних пределов, словно гонимый сонмом бесов, даже и тогда, когда право уже давно не было больше на его стороне, и всякий разумный порядок лежал разбитым у его ног. Страстность его мышления была так беспощадна, что он постоянно отчуждался именно от того, чему раньше отдавался всеми фибрами души. Соответственно, с этим и этика его до крайности строга и сурова. Он предписывал искать мученичество вместо того, чтобы избегать его. Он не допускал второго брака и требовал, чтобы женщины постоянно скрывали свои лица под густой фатой. Против гнозиса, являющегося страстью к мышлению и познанию, он боролся с фанатической беспощадностью, равно как и против философии и науки, в сущности мало отличавшихся от гнозиса. Тертуллиану приписывают грандиозное в своем роде признание «Credo quia absurdum est» — «Верую, потому что абсурдно». Исторически это не совсем точно. Он сказал лишь «De carne Christi». «Et mortus est, dei protsus credibile est, quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est, quia impossibile est». «И умер Сын Божий, что совершенно вероятно, потому что абсурдно, и погребенный воскрес, это достоверно потому, что невозможно». Вследствие проницательности своего ума Он понимал всю ничтожность философских и гностических знаний и с презрением отвергал их. Взамен того он ссылался на свидетельства своего внутреннего мира, на внутренние факты, переживаемые им и составляющие одно единое целое с его верой. Их он дорабатывал до формул и стал таким образом творцом умопостигаемых связей и по сие время лежащих в основе католической системы. Иррациональный факт внутреннего переживания, который для Тертуллиана был по существу динамическим, являлся принципом и основоположением, противопоставленным миру, равно как и общепризнанной науке и философии. Привожу собственные слова Тертуллиана. «Призываю новые свидетельства, или, вернее сказать, свидетельство более известное, нежели все памятники, запечатленные письменами, свидетельство, более обсуждаемое, нежели все системы жизни, более распространенное, нежели какое-либо обнародование, свидетельство, которое полнее и больше всего человека, а именно то, что составляет сущность всего человека. Так подойди же и предстань предо мною, о душа! Если ты божественна и вечна, как полагают иные философы, то ты не можешь солгать. Если ты не божественна, а подвластна смерти, как полагает, правда, один лишь Эпикур, то ты не дерзнешь солгать. Снизошла ли ты с неба или рождена из праха земного? Сочетание ли ты чисел или атомов? Зачинаешь ли ты свое существование вместе с зачатием плоти или лишь впоследствии внедряешься в нее? Все равно, откуда бы ты ни произошла, и как бы ни создала ты человека таким, каким он есть, а именно существом разумным, способным к восприятию и познанию. Тебя же я не призываю, душа, обученная в школах, искушенная книжным познанием, вскормленная и вспоенная в академиях и аттических колоннадах, тебя, что вещаешь мудрость. Нет, я беседовать хочу с тобой, душа, что проста и не мудрствуешь лукаво, с тобой, неопытной и неловкой, какую ты бываешь у тех, кто кроме тебя ничего не имеет, с тобой, приходящей с улицы, с угла, из мастерской. Мне нужно именно твое незнание. Самоизувечение Тертуллиана путем sacrificium intellectus, интеллектуальной жертвы, приводит его к открытому признанию иррационального факта внутреннего переживания, то есть к истинной основе его верования. Необходимость религиозного процесса, который он ощущал внутри себя, он выразил в непревзойденной формуле «anima naturaliter christiana» — «душа по природе своей христианка». Вместе с «sacrificium intellectus» жертвоприношением разума, для него утратили всякое значение и философия, наука, а следовательно и гнозис. В дальнейшем течении его жизни вышеописанные черты характера стали выступать еще резче. Когда церковь была наконец поставлена в необходимость идти на компромиссы в угоду большинству, Тертуллиан против этого возмутился и стал ярким приверженцем фригийского пророка Монтана. Монтан был экстатиком, представителем принципа абсолютного отрицания всего мирского, поборником безусловной одухотворенности. В ожесточенных памфлетах Тертуллиан набросился на политику папы Калликста и очутился таким образом вместе с монтанизмом более или менее экстра-экклезием. Согласно показанию Августина, он впоследствии будто бы не поладил и с монтанистской сектой, и основал свою собственную. Можно сказать, что Тертуллиан — классический пример интровертного мышления. Его огромный, необыкновенно проницательный интеллект сопровождается очевидной чувственностью. Процесс психологического развития, который мы называем христианским, доводит его до жертвы, до уничтожения, отрезания самого ценного органа, ампутации наиболее ценной функции. Мифическая идея — заключенной и в великом символе жертвоприношения Сына Божьего. Самым ценным органом Тертуллиана именно и был интеллект и вытекающее из него ясное познание. вследствие sacrificium intellectus он преградил себе путь к чисто логическому рассудочному развитию и по необходимости должен был признать основой своего существа иррациональную динамику своих душевных глубин. Он должен был ненавидеть гностический мир мысли, его специфически интеллектуальную оценку динамических душевных глубин, потому что это именно и был тот путь, который ему надлежало покинуть для того, чтобы признать принцип чувства. Полной противоположностью Тертуллиану является Ориген. Ориген родился в Александрии в 185 году нашей эры. Его отец был христианским мучеником. Сам Ориген вырос в совершенно своеобразной духовной атмосфере, в которой переплетались и сливались мысли Востока и Запада. С большой любознательностью он усваивал себе все достойное изучения и таким образом воспринял совокупность всего, что в те времена давал неисчерпаемо богатый александрийский мир идей – христианских, иудейских, эллинистических, египетских. Он с успехом выступал в качестве учителя в школе катехизаторов. Языческий философ Порфирий, ученик Плотина, так отзывается о нем. Внешняя жизнь его была христианской и противозаконной, но в своих мнениях о вещах и о божестве он был близок к эллинам и в инородные мифы вводил представления греков. Еще до 211 года совершилось его самоскопление, о внутренних мотивах которого можно только догадываться, поскольку исторически они неизвестны. Как личность он пользовался большим влиянием, речь его очаровывала и убеждала. Он был постоянно окружен учениками и целой толпой стенографов, на лету ловивших драгоценные слова, исходящие из уст почитаемого учителя. Он известен как автор многочисленных сочинений. В деле преподавания он развивал огромную энергию. В Антиохии он читал лекции по богословию даже матери императрицы Маммея. В Кесарии, город в Палестине, он возглавлял школу. Его преподавательская деятельность многократно прерывалась далекими путешествиями. Он обладал необыкновенной ученостью и изумительной способностью тщательного исследования вещей. Он отыскивал древние библейские рукописи и приобрел заслуженную известность своим разбором и критикой подлинных текстов. Он был великим ученым, да, единственным истинным ученым в Древней Церкви, говорит о нем Гарнак. В противоположность Тертуллиану Ориген не замыкался от влияния гностицизма. Напротив, он даже ввел его, правда, в смягченной форме, в лоно церкви, по крайней мере, таково было его стремление. Можно даже сказать, что по своему мышлению и своим основным воззрениям он и сам был христианским гностиком. Его позицию по отношению к вере и знанию Гарнак определяет следующими психологически многозначительными словами. Библия одинаково нужна как тем, так и другим. Верующим она дает необходимые им факты и заповеди, а люди науки разбирают идеи, заключающиеся в ней, и черпают из нее силу, возносящую их до лицезрения Бога и до любви к Нему. Благодаря духовному толкованию, аллегорическому объяснению герменевтики, материальное вещество растворяется и притворяется в космосе идей. Благодаря восхождению оно постепенно преодолевается и оставляется позади, как пройденный этап. Наконец, тварь Божия, исшедшая от Бога Дух, возвращается к своему началу и достигает блаженного покоя, погружения в божество. Amor et visio. Богословие Оригена, в отличие от богословия Тертуллиана, было по существу философским и, можно сказать, вполне укладывалось в рамки философии неоплатонизма. В Оригене мы видим мирное и гармоничное слияние и взаимопроникновение двух сфер – греческой философии и гностицизма с одной стороны и мира христианских идей с другой. Но такая широкая и глубокая терпимость и справедливость навлекли на Оригена преследование и осуждение со стороны церкви. Правда, конечный приговор был вынесен лишь после его смерти, наступившей от последствий истязания и пытки, которым Ориген, будучи уже старцем, подвергся во время гонения на христиан при Деции. В 399 году папа Анастасий I всенародно предал его анафеме, а в 543 году его лжеучение было проклято Всецерковным собором, созванным Юстинианом, и это проклятие было закреплено приговорами позднейших церковных соборов. Ориген – классический представитель экстравертного типа. Его основное ориентирование направлено на объект. Это явствует как из его добросовестного внимания к объективным фактам и условиям, вызывающим их, так и из формулирования верховного принципа «amor et visio Dei». Христианство на пути своего развития встретилось в лице Оригена с таким типом, первоосновой которого является отношение к объектам. Символически такое отношение искони выражалось в сексуальности, почему, по некоторым теориям, все существенные психические функции сводятся к сексуальности. Поэтому и кастрация является выражением адекватным жертве самой ценной функции. В высшей степени характерно, что Тертуллиан приносит «sacrificium intellectus», тогда как Ориген «sacrificium falli», ибо христианский процесс требует полного уничтожения чувственной привязанности к объекту, точнее говоря, он требует жертвы наиболее ценной функции, наивысшего блага, наиболее сильного влечения. С биологической точки зрения жертва приносится во имя доместикации, с психологической же точки зрения во имя расторжения старых связанностей и, следовательно, во имя новых возможностей духовного развития. Тертуллиан пожертвовал интеллектом, потому что именно интеллект особенно сильно привязывал его к мирскому. Он боролся с гностицизмом, потому что это учение олицетворяло в его глазах ложный путь, ведущий в область интеллекта, интеллекта, обусловливающего также и чувственность. И действительно, соответственно, с этим фактом мы видим, что гностицизм разветвляется в двух направлениях. Гностики одного направления стремятся к чрезмерной одухотворенности, гностики же другого погрязают в этическом анархизме, абсолютном либертинизме. От английского «распущенность», «распутство», «вольнодумство», не останавливающимся ни перед какой формой разврата, даже перед самой отвратительной извращенностью и бесстыдной разнузданностью. Представители гностицизма даже разделялись на энкратитов, воздержанных, с одной стороны, и на антитактов и антиномистов, противников порядка и законности, с другой. Эти последние грешили по принципу и предавались самому разнузданному распутству умышленно на основании известных постановлений. К числу последних принадлежали николаиты, архонтики и прочие, равно как и метко названные барбариане. Как тесно соприкасались кажущиеся контрасты, мы видим на примере архонтиков, где одна и та же секта распадалась на энкратическое и на антиномистическое направление. Причем и то, и другое оставалось логичным и последовательным. Кто желает ознакомиться с этическим значением смелого и широко проведенного интеллектуализма, пусть изучит историю гностических нравов. Тогда «sacrificium intellectus» станет безусловно понятным. Представители этого течения были последовательны не только в теории, но и на практике, и изживали до последних пределов, до абсурда, все измышления своего интеллекта. Ориген же пожертвовал чувственной связанностью с миром и ради этой жертвы оскопил, изувечил самого себя. Очевидно, что для него специфическую опасность представлял не интеллект, а скорее чувства и ощущения, связывавшие его с объектом. Путем кастрации он преодолел чувственность, присущую гностицизму, и смело мог отдаться богатству гностического мышления. Тертуллиан же пожертвовал интеллектом, замкнулся от влияния гностицизма, но тем самым достиг такой глубины религиозного чувства, какой мы тщетно искали бы у Оригена. О Тертуллиане говорит Шульц. От Оригена он отличался тем, что каждое свое слово переживал в сокровеннейших недрах души. Его увлекал не рассудок, как Оригена, а сердечный порыв. и в этом его превосходство. Однако, с другой стороны, он уступает Оригену, потому что он, самый страстный из всех мыслителей, доходит чуть ли не до отрицания всякого знания и свою борьбу с гнозисом чуть ли не доводит до борьбы с человеческой мыслью вообще. Мы видим на этих примерах, как в процессе развития христианства самая сущность первоначального типа превращается в свою противоположность. Тертуллиан, глубокий мыслитель, становится человеком чувства. Ориген становится ученым и всецело теряет себя в интеллектуалитете. Нетрудно, конечно, логически перевернуть вопрос и сказать, что Тертуллиан из Кани был человеком чувства, а Ориген — человеком мысли. Но такая обратная постановка вопроса вовсе не уничтожает самого факта типического различия, а оставляет его по-прежнему в силе и, кроме того, отнюдь не объясняет, почему же Тертуллиан видел своего опаснейшего врага в области мысли, а Ориген — в области сексуальности. Можно было бы сказать, что оба ошиблись, и в качестве аргумента привести факт роковой неудачи, которой в конечном итоге свелась жизнь обоих. Тогда пришлось бы допустить, что каждый из них пожертвовал тем, что ему было менее дорого, то есть некоторым образом совершил обманную сделку с судьбой. Почему бы не принять и не признать даже такого мнения? Ведь известно, что даже среди первобытных людей находились такие хитрецы, которые подходили к своему фетишу с черной курицей под мышкой, говорили: «Смотри, вот я приношу тебе в жертву прекрасную черную свинью». Однако мое мнение таково, что объяснение, стремящееся во что бы то ни стало обесценить какой-либо факт, не всегда и не при всех обстоятельствах бывает самым верным, даже если такое объяснение представляется нам вполне биологическим и приносит среднему человеку то несомненное облегчение, которое он испытывает всегда, когда ему удается низвести нечто великое до своего плоского уровня. Но поскольку мы можем судить о личностях этих двух великих представителей человеческого духа, мы должны признать их столь проникновенными и серьезными, что о хитрой проделке или обмане и речи быть не могло. Их христианское обращение было истинным и правдивым. Мы не отвлечемся от прямого пути наших исследований, если на примере настоящего случая представим себе, какое психологическое значение имеет нарушение естественного потока наших влечений, каким является христианский жертвенный процесс, а именно. Из всего вышесказанного вытекает, что обращение является одновременно и переходом в другую установку. Вместе с тем становится ясным происхождение того определяющего мотива, который ведет к обращению. Также выясняется, насколько Тертуллиан был прав, говоря, что душа от природы христианка. Естественное направление влечений следует, как и все в природе, принципу наименьшей затраты сил. Но бывает так, что один человек обладает большими способностями в одной области, другой человек в другой. Или же бывает так, что приспособление к окружающей среде в детстве требует то несколько более сдержанности и вдумчивости, то несколько более эмпатии и участия, смотря по тому, каковы родители и обстоятельства жизни. Это автоматически ведет к известной, излюбленной установке, благодаря которой и образуются различные типы. Так как каждый человек в качестве относительно устойчивого существа обладает всеми основными психологическими функциями, то для полного приспособления было бы психологически необходимо, чтобы человек равномерно и применял их. Ибо должна же быть какая-нибудь причина для существования различных путей психологического приспособления. Ясно, что недостаточно одного лишь пути, потому что объект, воспринятый, например, только мыслью или только чувством, будет постигнут лишь отчасти. При односторонней типической установке получается недочет в психологическом приспособлении, который в течение жизни все возрастает, пока, наконец, рано или поздно нарушается сама способность приспособления, а это толкает субъекта на путь компенсации. Компенсация же достигается лишь отрезанием, жертвой той установки, что господствовало до сих пор. Это влечет за собой временную запруженность энергии и наводнение каналов, сознательно еще не использованных, но бессознательно уже лежащих наготове. Недочет в приспособлении, являющейся движущей силой для процесса обращения, субъективно дает о себе знать в форме смутного чувства неудовлетворенности. Такая атмосфера царила в самом начале нашего летосчисления. Необычайная, изумительная жажда искупления овладела человечеством и вызвала в Древнем Риме неслыханный доселе расцвет всех возможных и невозможных религиозных культов. Не было недостатка и в представителях теории изживания, которые вместо биологии основывались на данных науки тех времен. Кроме того, люди изо всех сил изощрялись в умозрительных догадках о том, почему человеку живется так плохо. Однако каузализм тех времен был несколько шире каузализма нашей современной науки. Искали причин не только в детстве, но погружались уже сразу в космогонию, причем измышляли самые разнообразные системы, раскрывающие все, что происходило на заре человечества еще раньше и что было причиной того невыносимого положения, в котором человечество, в конце концов, очутилось. Жертвы, принесенные Тертуллианом и Оригеном, на наш вкус чрезмерны. Но они, безусловно, соответствовали духу того времени, духу совершенной конкретности. В согласии с этим духом представители гностицизма принимали свои видения за саму реальность, или, по крайней мере, за нечто к ней относящееся. Поэтому и Тертуллиан придавал факту своего внутреннего чувства объективную значимость. Процесс перемещения установки, воспринятый внутренне и субъективно, гностицизм проецировал в виде космогонической системы и верил в объективную реальность своих психологических образов. В моем труде я оставил открытым вопрос об источнике своеобразного направления либидо в христианском процессе. Смотри русское издание «Юнг. Либидо. Его метаморфозы и символы. Санкт-Петербург. 1994 год. Страница 416». В том же труде я говорю о расщеплении либидо на две половины, направленные друг против друга. Объясняется это односторонностью психологической установки, односторонностью столь великой, что компенсация, всплывшая из недр бессознательного, принудительно провела свою линию. Гностическое движение в первые века новой эры обнаруживает особенно ярко роль бессознательных содержаний в момент возникновения и решительного проведения компенсации. Христианство обозначает в известном смысле разрушение и жертвоприношение античных культурных ценностей, то есть античной установки. Надо ли еще доказывать в наше время, что совершенно безразлично, говорим ли мы о том, что творится в наши дни, или о том, что было 2000 лет тому назад?